Между прочим, подруга моя говорила мне о тебе, рассказала, что ты давно обо мне говорил. Только ты теперь не красней, нет на свете тебя милей. Только ты, только ты, только ты один. Слова, сказаны тобой, топят сердце. Слова, сказаны тобой, открывают дверцы. Слова, сказаны тобой, в моей душе. Слова, сказаны тобой, слова, сказаны. Слова, сказаны тобой, топят сердце. Слова, сказаны тобой, открывают дверцы. Слова, сказаны тобой, в моей душе. Слова, сказаны тобой, слова, сказаны. То, о чем мы не можем молчать, то, о чем нам с тобой говорят наши сердца. Ты говори, я прошу, слушать только тебя я хочу. Я люблю, я люблю, я тебя люблю. Слова, сказаны тобой, топят сердце. Слова, сказаны тобой, открывают дверцы. Слова, сказаны тобой, в моей душе. Слова, сказаны тобой, слова, сказаны. Слова, сказаны тобой, топят сердце. Слова, сказаны тобой, открывают дверцы. Слова, сказаны тобой, в моей душе. Слова, сказаны тобой, слова, сказаны. Уже время поджимает хвост, выход прост. Разрушен между нами мост, все слишком поздно, грустно. Знаю, время забывать помогает. Чувство тает, кто любил тебя раньше, не помнишь. Не вспоминаешь, и ладно. Меня тоже забудешь, время лечит. Валятся иные темы на плечи, но что-то остается вечным. Может, слова сказаны. Слова сказаны тобой, топят сердце. Слова сказаны тобой, открывает дверцы. Слова сказаны тобой, в моей душе. Слова сказаны тобой, слова сказаны, есть. Слова сказаны тобой, топят сердце. Слова сказаны тобой, открывают дверцы. Слова сказаны тобой, в моей душе. Слова сказаны тобой, слова сказаны. Слова сказаны тобой, топят сердце. Слова сказаны тобой, открывают дверцы. Слова сказаны тобой, в моей душе. Слова сказаны тобой, слова сказаны. Слова сказаны тобой, топят сердце. Слова сказаны тобой, открывают дверцы. Слова сказаны тобой, в моей душе. Слова сказаны тобой, слова сказаны. Слова сказаны тобой, топят сердце. Слова сказаны тобой, открывают дверцы. Слова сказаны тобой, в моей душе. Слова сказаны тобой, слова сказаны. Топят сердце, слова сказаны тобой, открывают дверцы, слова сказаны тобой, в моей душе.